для того, чтобы отработать одну операцию на мозге человека. Это хирургическое вмешательство имело большое значение при лечении людей, страдающих психическими расстройствами. Медицинская наука признает теперь, что это большой прогресс. Этого врача звали Ганс Шульц. И он занимался еще некоторыми экспериментами, более или менее важными. Известно также, что он еще убил что-то около 500 евреев, не получив при этом нужного результата. И у меня имеются все доказательства этого. У меня есть также фотография этого врача за работой. Эти фотографии и документы мне передал мистер Ратниц, который, может быть, вы помните, это тоже занимался некоторыми акциями во время режима наций. Но не в этом вопрос. Дело в том, что нам нужен ваш талант. У нас есть очень важный больной. Вознаграждение назначено в 10 тысяч долларов. Ну и, разумеется, гарантирована полнейшая тайна. Доктор Ганс Шульц считается мертвым, и он может продолжать оставаться им в случае, если будет сотрудничать с нами. Толстый маленький человек вновь взял свое перо и стал вертеть им между пальцами, потом поднял свои ледяные глаза, невыразительные, жестокие. Очень интересно. Очень интересно. Проворчал он совсем спокойно. Так третьего вы сказали? Да-да. Начиная с этого дня. Мне кажется, что я смогу освободиться. На 3 недели ведь так? Да, я полагаю, что это возможно. Да, вполне возможно. Черные блестящие глаза впились в глаза Литти, который сохранял невозмутимый вид. А кто этот больной? Мы поговорим об этом 3 числа. Понимаю. И какие же будут дальнейшие распоряжения? Толстая рука потянулась к звонку, положенному на стол. «Я приеду сюда 3 в 10 утра», — ответил Литти. «Я посажу вас в свою машину, и мы отправимся в одно место, в котором вы останетесь, чтобы ухаживать за больным в течение 3 или 4 недель. Вы возьмете с собой все, что нужно. Если вам чего-нибудь будет недоставать, я позабочусь об этом». Фунц кивнул головой и позвонил. 10 000 долларов, сказали вы? Спросил он, и жадный огонь горел в его маленьких темных глазках. Да-да. Вы получите это вознаграждение, если ваше лечение будет иметь успех. Вошла медсестра. Литти встал. «Значит, я увижусь с вами 3 числа, доктор», — сказал Литти и последовал за медсестрой. Он сел в свой кадиллак, что-то ворча. Открыв ящичек, вмонтированный в доску приборов, взял карамельку из хрустальной коробочки. По приказу Литти, следуя его инструкциям, Чад Киган остановил машину перед клубом, ночным заведением, посещаемым обычно матросами прибывающих судов. Клиенты нуждались в крепком алкоголе, доступных девицах и дикой музыке. Клуб предоставлял все это. Служащие клуба были профессионалами и умели заглушить драку прежде, чем она разгоралась. Их было 6. Иногда случалось, что среди матросов, воодушевленных излишне выпитым виски,